Дорогие радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение первого послания Иоанна. Сегодня продолжим наше рассуждение о уверенности верующего. Мы уже рассмотрели обеспечение верующего, заметив, что оно зависит только от Бога, базируется на его характере. Мы спасены благодатью Божией, без наших заслуг. Это незаслуженный нами дар Божьей любви, которая привела нас к жизни. Мы ничего не сделали, чтобы заслужить его, и мы не можем сделать ничего, чтобы удержать этот дар. Все зависит от Бога. Это законное согласие между Отцом и Сыном. Смертью Своей Сын совершил наше искупление, и в результате Отец принимает нас, когда мы приходим к Нему во имя Его Сына Иисуса Христа. Однако, когда возникает вопрос об обеспечении верующего, мы находимся на другом положении. Это обеспечение означает сознание в наших сердцах, что мы действительно стали детьми Божьими. Многие христиане признавались, что в их жизни были времена, когда они теряли уверенность и обеспечение, что они дети Божии. Ничто случилось с ними, и казалось, что они проходили темной туннелью, неся в сердцах бремя сомнений и страхов. Я потороплюсь сказать здесь, что если вы испытываете нечто подобное, факт вашего спасения не изменился. Вы спасены согласно Слову Божию, не потому, что думаете так. Вы спасены потому, что законное согласие совершилось между Отцом и Сыном. Смертью на кресте вы спасены, и это не зависит от ваших чувств. Иногда люди говорят: «Но я не чувствую себя спасенным». Все, что я могу сказать, спасение не зависит от наших чувств. Оно основано на природе Божьей. Бог не изменяет своего слова. И Он уже объявил: «Я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек». Он также сказал: «И это обещание, которое Он обещал, жизнь вечная». При каких обстоятельствах верующему, возможно, утеряет это чудное сознание уверенности? Можно ли наперед предсказать с некоторой точностью то время, когда человек ослабеет в этой уверенности? Ответ есть «да». Видите ли, в то время, как обеспечение зависит от Бога, в котором нет перемены, наша уверенность в спасении связана с ежедневной жизнью пред Богом и с тесным общением нашим с Сыном Его. Когда Дитя Божие охладевает в любви к Господу, его сознание Христовой жизни в сердце его делается также тусклым. И вот тогда приходит сатана и атакует, вызывает сомнение. И еще, когда Дитя Божие пренебрегает Словом Божьим, не пребывает в изучении его для того, чтобы знать, что Бог говорит об этом, оставаясь в незнании, сатана воспользуется слабым знанием и принесет замешательство и недоверие к Богу. Как же я могу быть уверенным в моем спасении, в его постоянстве, как возрастающий фактор в моей жизни? В Библии есть на это много ответов, и это составило бы чудное исследование проследить все эти места Священного Писания. Однако в нашей серии бесед мы ограничимся тем, что апостол Иоанн говорит в своем послании. Даже в таком кратком послании он дает не менее 6 ответов. Чадо Божие может сохранить свою уверенность в спасении. Первое. Своим послушанием. Посему мы знаем, что познали Бога, если исполняем Его заповеди. Первое послание Иоанна, 2 глава, 3 стих. Внимательное изучение этих слов, которые Иоанн употребил, осветит несколько великих истин. Прежде всего, слово «знаем». Иоанн говорит «мы знаем». Это слово в глубине означает «знаем по опыту», нашему, из переживаний наших. Это не является воспринятием чего-то умственного. Наоборот, Иоанн встретился с откровениями Божьими во Христе Иисусе, рассмотрел связь их со своей жизнью и переживал действительность Божьих требований от него. Его опыт, переживания ежедневные и познание Бога являлись соединением умственного убеждения и очевидности опыта, переживаний ежедневных. Следующие слова для рассмотрения таковы. Если мы соблюдаем его заповеди, как скоро мы слышим слово «заповеди», сразу же мысль переходит на Моисея, на гору Божию и на 10 великих заповедей, которые Бог дал тогда народу своему. Мы не уменьшаем значение этих Божьих заповедей, но я чувствую, что Иоанн имел здесь в виду нечто даже большее. Чтобы уразуметь, что мы должны пойти в горницу, где Господь провел тихие минуты с учениками своими, незадолго перед своим арестом и распятием. Там Он открыл им свое сердце весьма глубоко, как никогда раньше. Его небольшим бременем было открыть им свою любовь великую, а потом научить их любить горячо друг друга. Три важных слова повторялись в ту ночь в его служении им. Он говорил об отношении учеников к нему самому. И в том же духе он сказал: «Веруйте, любите, повинуйтесь». Эти слова родственны. Когда Иисус учил, Он сделал это для 12 совершенно ясным, что они не могли в действительности веровать в Него, не любя друг друга. Любовь вытекает из веры. Вера в Господа открывается в любви к Господу и к Его народу. Кроме того, эта любовь ведет нас к послушанию. Слушайте, что Господь Иисус говорит. «Верующий в Меня, дела, которые Я творю, Он сотворит. Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди». Иоанна 14, глава 12 и 15 стихи. «Кто имеет Мои заповеди и соблюдает их, тот любит Меня». 21 стих. И дальше Он говорит: «Кто любит Меня, тот соблюдает Слово Мое. Не любящий Меня не соблюдает слов Моих». 14 глава 23 и 24 стихи. Господь ожидает большего, чем исполнение требований 10 заповедей. Хотя и они включают подтверждение любви человека к Богу. Он сказал своим: «Вы видите и слышали Меня. Вы знаете, кто Я есть. Что вы знаете о Мне? Соблюдаете ли, ревностно храните Мое Слово? Я сказал вам многое, и вскоре не буду больше с вами в теле моем. Если вы воистину любите Меня, положите слова Мои в сердца ваши». Это не является рабским послушанием, внешним формам и ритуалам, и не было это послушание вызвано страхом. Нет. Последователи Господа по причине любви к Нему радостно исполняли каждое повеление, которое Он дал им. Повелел бы Он им молиться, они молились бы. Повелел бы Он нести весть Евангелия по всей земле, они понесли бы, куда бы Он их ни послал. Просил бы Он явить жертвенность, тысячи из них с радостью положили бы жизнь за Него. Итак, здесь открывается наш первый шаг к тому, чтобы иметь уверенность в спасении. Сегодня положение не изменилось. Если бы вы были уверены в спасении, доверяя в жизни и смерти, спросите себя самих: соблюдаю ли я, храню ли ревностно Слово Его, Его заповеди? Бог ищет таких людей во всяком обществе теперь. Он хочет, чтобы мы связали эти три слова, которые Господь Иисус употребил: «Веруйте, любите, повинуйтесь». Любите Его, потому что Он прежде возлюбил нас и готов пролить любовь свою в сердца наши. Мы повинуемся Ему, потому что уповаем на Него и любим Его, и заповеди Его не тяжки. Они приводят нас в большую радость и мир и укрепляют наше чувство уверенности. Поэтому уверенность верующего в спасение – чудное, возрастающее, переживание ежедневное. Аминь.